Кое-кто из военных, правда, требовал дальнейших расследований, но в Госдепартаменте от них отмахивались. Ничего удивительного, что Альберт Хиас, первым получивший шифрограмму, сразу же связался с Городенко. «Реакция будет очень острой», — предупредил он советского пресс-атташе. «Можно рассчитывать на вмешательство Германии и генералиссимуса Сталина и крупные осложнения». Встревоженный Городенко пообещал немедленно сообщить об этом в Москву. Попросил Хиаса хоть на пару дней придержать злополучную шифрограмму. Хиас ответил, что это невозможно. Все, что он может сделать, доложить о ней к вечеру. Городенко обрадовался и этому. Он в полной мере оценивал опасность ситуации, которая задевала авторитет ЦК и правительства. Если бы Москва оказалась захваченной американцами врасплох, это могло бы стоить ему головы, в то время как быстрая реакция наверняка будет отмечена. Не ожидая возвращения Громыка из Нью-Йорка, Городенко выслал информацию о сообщении Хиаса под специальным шифром для особо важных известий, оговорив, что она должна быть вручена лично товарищу Берии. В конце рабочего дня Альберт Хиас передал шифровку своему начальству с соответствующим комментарием. Госсекретарь сказал, что должен немедленно связаться с президентом, чтобы договориться о тактике поведения. Вернувшись к себе, Хиас решил позвонить Дрезднеру. Очень важно было, как на сообщение отреагирует газета. «Не понимаю, как это получилось», — сказал он, «но факт остается фактом. Летчики на территории СССР. Они интернированы во Владивостоке», — прибавил Хаос осторожно. «Интернированы?» — удивился Дэвид. «Возможно, сидят под домашним арестом. Вскоре все прояснится». «Что-то долго это проясняется», — ядовито заметил Дэвид. «Я тоже удивляюсь. Думаю, они стали жертвой большой политической игры. По крайней мере, они живы. Все, кроме Роберта Фултона, он скончался от ран, полученных в бою с японцами». «Господи, какой ужас!» — прошептал Дэвид. «Бедная Кэт, она так ждет его. Так верит в его возвращение». И все же, оставляя в стороне личные чувства, сменил тему Хиас. «Сейчас нужно готовиться к оголтелой кампании реакционной прессы. Конечно же, она использует этот достойный сожаления инцидент для разжигания антисоветских настроений. Хорошо бы, если бы ты как-то отреагировал своим независимым пером. Не кажется ли тебе, что твоя любовь к русским и стремление любым путем выгородить их, мягко говоря, не совсем объяснимы?» — резко бросил Дэвид. «Странная позиция для государственного чиновника твоего ранга, не правда ли?» Положил трубку. Хиас почувствовал, что покрывается холодным потом. Все послеобеденное время Иосиф Виссарионович провел над материалами для конференции «Большой тройки», предоставленными ему Молотовым. К этой конференции он готовился очень старательно, потому что впервые должен был встретиться с президентом Трумэном, которого не знал. Знал только, что это не Рузвельт, которого можно было очаровать разговорами о прогрессивном человечестве. Этот торговец с подтяжками готов был торговаться за любую мелочь, ущемлявшую интересы Америки. «Видимо, придется основательно поспорить с ним. Мы никому не позволим отобрать у нас лавры победителей. Советский солдат слишком дорого за них заплатил». Сталина больше всего беспокоили и раздел Европы, и разграничение сфер влияния. Он знал, что союзники будут добиваться создания независимых правительств в Польше, Чехословакии, Венгрии, а также сохранения монархии в Болгарии и Румынии. Они